Глава 16. Джози. «Моя подруга Элли заедет, если можно». Я сидела на кровати Ками, рассматривая ее комнату. «Да, конечно». Она вышла из гардеробной с платьем в руке, казавшимся совсем маленьким. «Сегодня здесь будет целая куча народу». «Все из школы?» «Не уверена, что я успела узнать всех, ну, кроме тех излишне любопытных, сочиняющих истории о нас с Бэком. А таких было немало». Девчонка в туалете просто оказалась первой. Очевидно, все здесь думали, что им непременно нужно мне сообщить. Неважно, что я нравилась Ками, по крайней мере, так она говорила. Каждый мой поход в туалет какая-нибудь девчонка останавливала меня, чтобы рассказать, как сильно Ками расстроилась, узнав, что у нас с Бэком что-то происходит. Я убеждала всех, что ничего не происходит. Потому что это было правдой. Больше между нами ничего не было. «Ага». Тут соберется вся школа, ну и пара человек из старшей школы Клермон. И еще парочка недавних выпускников. Прижав к себе платье, она окинула взглядом свое отражение в зеркале, поворачиваясь то так, то эдак. «Я тебя кое с кем познакомлю». Она сказала это так, словно только что придумала. Но я не сомневалась. Таким способом она давала мне понять, что Бэк был за гранью дозволенного для меня. И она уж постарается, чтобы эту грань я четко понимала. «Ну, не знаю, правда», — рассмеялась я, доставая из сумки джинсы. Мне и в голову не приходило, что на эту тусовку можно будет наряжаться. У меня даже близко ничего не было похожего на это ее платье. «Это тебе будет полезно. Сегодня к нам придет настоящий красавчик». Ками подмигнула моему отражению, потом обернулась и посмотрела на мои джинсы. «Но не обязательно мутить что-то серьезное. «Я подумаю». Больше я ничего не могла ей ответить. Пусть и соврала. Если Бэк меня чему-то и научил, так это тому, что заводить себе парня в выпускном классе — плохая идея. И неважно, насколько хорош упомянутый Ками красавчик. Но ей об этом знать было не обязательно. Не обязательно было знать, что ее то парень, то не парень — последний в этом городке, с кем я хочу связываться. Достаточно, что я сама об этом знала. «Что ты еще с собой взяла?» Она кивнула на мои джинсы, и я поморщилась, поскольку захватила с собой только длинную черную футболку. «С этим я могу что-нибудь сделать?» Понятия не имею, что она имела в виду, прежде чем она вернулась с парой ножниц и разрезала мои джинсы выше колена. Я потянулась, чтобы остановить ее, вспомнив, что для девушки вроде нее одежда ничего не стоила. Неважно, что мне пришлось работать 4 часа, чтобы купить эти джинсы. Но для нее это была всего лишь ткань. Прямо как я. Всего лишь еще одна девчонка для ее парня. Когда Ками закончила менять стиль моих джинсов и меня самой, я себя еле узнала в зеркале. Если я ей и не нравилась, она не подавала виду. Она придала мне просто блистательный вид. Джинсы она порезала так, словно они такими и были. Футболку завязала узлом на талии так, что соблазнительно виднелся живот. Накрасила мне глаза черной подводкой, подрисовала стрелки и нанесла легкий блеск для губ. Идеально. Я себе понравилась. Пусть я никому здесь не нравилась, кроме Элли, я все равно хотела их впечатлить. И хотя я знала, что не стоит, я хотела, чтобы и Бэк увидел меня. Чтобы увидел и пожалел о том, что сделал, что соврал мне про Ками, что говорил все эти вещи. Ками выглядела так, словно родилась для такой хорошей жизни. Платье сидело на ней, как вторая кожа. Я бы такое даже не примерила, и, казалось, было короче, чем моя футболка до того, как ее связали на поясе. Но выглядела она просто невероятно. Идеальный макияж, светлые волосы собраны на затылке в узел. Неудивительно, что Бэк ее хотел. Да ее, наверное, вся школа хотела. Ками была великолепна и знала об этом. Она была уверена в себе и плевать хотела, что о ней думали другие. Полная моя противоположность. Такими же были и её подружки. Я знала их имена — Бекка и Эшли. Но не могла вспомнить, кто из них кто. Они со мной особо и не разговаривали с тех пор, как я пришла. У Ками они чувствовали себя как дома, но рядом со мной им явно было неловко. Я постаралась об этом не париться. Эти девушки были в моей жизни временным явлением и совершенно не имели значения. Когда мы вышли из комнаты на тусовку, уже собралось больше 10 гостей. Мне показалось, они частенько собирались вот так у Ками, потому что все чувствовали себя на своем месте, наливали себе напитки из ее самодельного бара в столовой и смеялись под музыку из колонок. Неужели Ками не боялась за свой дом? Он был просто огромным, а декор стоил, наверное, целую уйму денег. Но ей словно и дела не было. Спокойно разливала водку с содовой по чашкам и не парилась. Я взяла напиток, не жалуясь, и быстро посмотрела на телефон. Элли вот-вот должна была приехать, и я очень её ждала. Пусть мне приходилось страдать без неё в школе, но страдать на вечеринке я не собиралась. Я стояла, прислонившись к стене, когда ко мне подошла Ками в компании какого-то парня, которого я не видела раньше. Если он и ходил в нашу частную школу, я его не узнала. «Джози, это Чет. Чет, это Джози». Мы пожали друг другу руки. «Приятно познакомиться, Чет». «И мне тоже». Он был красив, с доброй улыбкой. «Ты учишься у нас?» Я сделала глоток, постаравшись успокоить нервы. «Учился», — кивнул он. «В прошлом году выпустился». «О, классно!» Я скользнула взглядом по растущей толпе. Странно, что ему нравилось тусить с кучкой старшеклассников, но, видимо, здесь были и его друзья. «А ты учишься в частной школе Клермон?» «Я бы тебя точно запомнил». Он усмехнулся, и его глаза озорно сверкнули. «Первый год здесь», — с улыбкой кивнула я. «Новенькая?» — он тихо рассмеялся. «Здесь может быть сурово». «Да, они тут все не самые ласковые». Чет рассмеялся искренне, заразительно. Когда он улыбался, на щеке у него выступала ямочка. Чет был не просто красив. Было в нём какое-то особое обаяние. Но я всё равно не могла сравнить его с Бэком. Его глаза казались тусклыми, в них не хватало чувственности, и даже улыбка казалась чуть ли не фальшивой в сравнении с Бэком. Да, я судила строго. То, как мне улыбался Чет, ничего общего не имело с Бэком. Но от его улыбки сердце не билось чаще и внутри не сжималось. «Привет, девчуля!» Элли подошла к нам. Я не удержалась от улыбки, глядя на её прикид. Кажется, на всей тусовке мы с ней были единственными девушками в джинсах. Она тоже выглядела потрясно, но с её появлением мне стало как-то проще. Словно я была не совсем чужой здесь. «Привет!» — я обняла подругу, и она шепнула мне на ухо. «А это что за хмырь?» Не удержавшись от тихого смеха, я повернула Элли к Чеду. «Элли — это Чет, Чет — это Элли». «Рад знакомству, Элли». Он улыбнулся ей так же, как до этого улыбался мне. «И я тоже. Погоди-ка!» Она прищёлкнула пальцами. «Кажется, мы знакомы. Ты же играл в бейсбол в прошлом году?» «Точно!» — его ухмылка стала шире. «Так я и думала. Вы нам почти в пух и прах продули!» Он изменился в лице, и я не удержалась от улыбки. «Так ты девчонка из старшей школы Клермон!» «Точно!» — Элли присела в реверансе. «Господи, как же я была рада, что она здесь!» «Капитан!» Карсон подошёл к Чеду и хлопнул его по спине. «Не знал, что ты заглянешь сегодня!» Если здесь был Карсон, значит, и Бэк околачивался неподалёку. Я не удержалась, ища его взглядом. Неважно, что он заметит. Просто не хотела, чтобы его приход застал меня врасплох. «Давай что-нибудь выпьем?» Элли отвернулась от Карсона, чтобы поговорить со мной, но Карсон продолжал смотреть на неё в упор. И выглядел он взбешённым. Может, он не хотел её здесь видеть. Может, нас обеих. Но мне было плевать. Я взяла Элли под руку. «Рада была поболтать, Чет. Увидимся чуть позже». «Конечно». Парень снова улыбнулся, а я могла думать лишь о том, как сильно его улыбка отличалась от улыбки Бэка. Чёрт. Бэк ещё даже заявиться не успел, а уже мне всё испортил. Под ручку мы с Элли пошли по комнате. Я даже удивилась, как быстро сюда набилось столько народу. Понятия не имею, где сейчас была Ками. Она исчезла сразу же, как привела ко мне Чеда. «Где ты его нашла?» Элли смотрела на меня, как на безумную, хотя мне этот парень показался милым. «Ками познакомила?» «А, ну конечно!» Она закатила глаза. Элли ничего не говорила про Ками, хоть я и рассказывала, что та вела со мной себя очень дружелюбно. Но я видела, Элли явно не её фанатка. «Он кажется милым?» «Он кажется полным придурком». Элли потянула меня к столу и подхватила бутылку. «К тому же он ходил в частную школу Клермон». «Так и я там учусь», — усмехнулась я. «Семантика», — отмахнулась подруга. «Ты на них всех совсем не похожа». Тут она была права. «Давай я лучше найду тебе хорошего секси-парня из наших, если тебе интересно». «Неинтересно». Я взяла протянутый напиток и отхлебнула. Понятия не имею, что это было, но на вкус было лучше той бурды, которую намешала Ками. «Это всё из-за Бека?» Элли заиграла бровями, и я хлопнула её по руке. «Нет, это потому, что мне правда неинтересно». «Ну ладно», — она подмигнула, потому что лучше, чем кто-либо, понимала, каково мне. Это я ей ещё далеко не всё рассказала, но она успела узнать уже достаточно. «К тому же...» — я подалась вперёд. «Бек — запретная территория, помнишь?» «Ну, если его послушать, так нет». «Он врун. Просто факт». «Кто врун?» Мы аж подпрыгнули, услышав голос Бека, и я резко развернулась. Сердце заколотилось ещё до того, как я его увидела. «Никто?» — выпалила я так быстро, что даже сама себе показалась подозрительной. «Ну ладно», — он переводил взгляд с меня на Элли. «Ты меня избегала». Я сделала большой глоток, чтобы успокоиться. Не избегала, просто была занята. Он смотрел на меня, бессовестно разглядывал, а Элли улыбалась как дура. «Да? И чем же?» «Работой, учёбой, тусила с твоей девушкой». Элли фыркнула со смеху, чуть не подавившись, но Бека мои слова не впечатлили. Ему было плевать, что я знаю о Каме. Видимо, он считал, что и мне было плевать, но ошибался. «Потрясно выглядишь сегодня. Тебе говорили?» Взгляд у него был очень собственническим. Он смотрел так, словно желал меня и плевать хотел, что я только что, блин, упомянула его девушку. Мы оба знали правду, но в животе у меня всё равно порхали бабочки. «Не надо», — начала я, но вмешалась Элли. «Чет Джонсон сказал. Он на неё уже чуть ли не слюной исходил, когда я пришла. Мне так и хотелось как следует её стукнуть». «Чет Джонсон?» — скривился Бек, и часть меня подумала, что, возможно, он хоть чуточку ревнует. «Ему почти 20, а всё тусит со старшеклассниками». «Ну и что?» Я заправила пряди волос за уши. «Он не прав?» «Прав», — Бек кивнул. Я заметила, что его глаза словно были ещё темнее. У Чеда глаза были не просто более бледными. Их даже сравнивать нельзя. «Я сказал, что ты потрясно выглядишь». Лучше бы он перестал повторять. Я не могла собраться с мыслями, когда он такое заявлял. «А вот ты где?» Ками с улыбкой обняла Бека за плечи. От её прикосновения он напрягся. На долю секунды, но я заметила. Потому ли, что я смотрела, или ещё из-за чего, я не знала. Он ведь знал, что сегодня я увижу их вместе. Знал, что я не буду просто сидеть спокойно, пока он отвешивает мне комплименты и наблюдать за ними двумя. «Джози, ну как тебе Чет?» Ками, кажется, даже не заметила, что Бек напрягся, а может, ей было плевать. Её пальцы пробежали по его волосам так естественно, словно она привыкла трогать его. «Очень милый». Я не соврала, он и правда был милый, просто не в моём вкусе. Кажется, мне нравились чуть более токсичные парни. Нет, намного более токсичные. «Ты ему понравилась», — подмигнула Ками. «Даже твой телефон у меня попросил». Бек смотрел на меня в упор, чуть ли не сжигая взглядом. Что ж, если он излился, у него не было на это никакого права. У него вообще никаких прав на меня не было. «Я, конечно, дала ему твой номер», — добавила Ками с улыбкой. «Ну, конечно», — тихо проговорила Элли, так что услышала только я. «Спасибо», — я улыбнулась в ответ, стараясь не смотреть на Бека. Ками всё ещё трогала его, а он позволял. И неважно, что он там говорил, будто между ними уже ничего нет. Доказательство было прямо передо мной. Пусть даже они то встречались, то не встречались. Я не собиралась быть частью этого. Не в такой роли точно. «Я слышала, он был звездой бейсбола. Лучше даже, чем ты, Бек». Я склонила голову на бок. «Ты что, стебёшься? Он по-прежнему в Клермон-Бэй». «Ну так и ты здесь остаёшься», — усмехнулась Ками, и Бек замер. «Это ничего не значит». «Бек собирался здесь оставаться? Я думала, он уедет сразу же после выпуска. Поступит в какой-нибудь крутой универ из Лиги Плюща, где его давно ждали. Пойду возьму выпить». Бек бросил руку Ками и, не проронив ни слова, ушёл. Не знаю почему, но мне вдруг стало его очень жаль. Он выглядел таким потерянным среди всех этих людей. И, казалось, так от них отличался. Я понимала, что едва ли знаю его настоящего. Все эти люди дружили с ним кучу лет. С Ками его связывало даже больше. Но некая часть меня, казалось, понимала его чуть лучше, что это я сумела разглядеть его настоящего, как глупо бы это ни звучало. Бек позволял видеть другим лишь то, что хотел, чтобы они увидели. Он показал мне другую версию себя. И ради чего? Чтобы влезть ко мне под юбку? Чтобы разозлить моего брата, трахая меня? Что он-то получал от этой игры? Я хотела пойти за ним, потребовать ответы, но сейчас было не время и не место. Ками выглядела напряженно, словно ей было неловко. Интересно, каково ей, королеве частной школы Клермон? Любимая всеми. Нет, обожаемая и почитаемая. Она могла получить все, стоит только руку протянуть, в том числе и Бека. И при всем при этом она не выглядела счастливой. «Пойду покурю», — она достала из декольте косяк с травкой. «Кто со мной?» «Нет, спасибо», — я кивнула на свой бокал. «С этого меня и так унесет. Ками улыбнулась мне, но улыбка не отразилась в ее глазах. Потом она направилась к дверям. «Мне эта девица не нравится», — заявила Элли, уже подливая себе добавку. Я и не могла ее винить. Вечеринка и правда была странной. «Ага, вижу». Я отставила бокал на столик. «Может, нам лучше уехать?» «Да я только приехала». Она посмотрела на меня сочувственно, и от этого стало не по себе. «Но можем мы уехать?» «Нет», — с улыбкой я покачала головой. «Выпей еще, все в порядке». «Точно?» «Ага». Я кивнула и заиграла бровями. «К тому же, как же я познакомлюсь еще с какими-нибудь чедами, если мы сразу же уйдем домой? Я не хотела знакомиться еще с каким-нибудь чедом. Да и вообще с любым парнем. Но Элли это знать было не обязательно. Я просто хотела, чтобы она здорово провела время, и если ради этого придется еще несколько часов торчать на этой вечеринке, пусть». Я попросила ее приехать, и она даже не взяла время подумать. Мы болтали и смеялись, стараясь держаться поближе друг к другу. Через час я даже почти забыла про Бека. Ну, не совсем, но, по крайней мере, больше его не видела. И лишь когда мы с Элли вышли подышать свежим воздухом, я наткнулась на него снова. Бек явно выпил. Вокруг нас было много людей, и я едва различала его взгляд в темноте. Огни во дворе у Ками были скорее для атмосферы, чем для освещения. «Элли, а что случилось у вас с Карсоном?» Это было первое, что он сказал нам с недавней встречи, где с ним рядом терлась Ками. И то обращался он не ко мне. «Ничего не случилось?» Элли, казалось, было неловко от этого вопроса. «Нет, у вас явно что-то происходит». Он откинулся в кресле, изящно сжимая бутылку между пальцами. Волосы у него были взъерошены. Интересно, он сам постарался или Ками? Или еще какая-нибудь девчонка на вечеринке? «Тебе так не кажется, Джози?» Внутри сжалось, когда он произнес мое имя. Элли же сказала, что нет. «Но девушки часто лгут». Он подался вперед, уперевшись локтями в колени. «Разве нет?» Все вокруг наблюдали за нами. Лучше бы он меня вообще игнорировал, ей-богу. «Может быть, те девушки, к которым привык ты?» Не знаю, зачем я это сказала. Кто-то рассмеялся, кто-то охнул, но мне было плевать. Бек перевел взгляд на Элли. «Я думаю, ты ему нравишься». «А я думаю, ты пьян». «О!» — он отсалютовал ей бутылкой с пивом. «Тут ты права». «Твой брат приехал», — прошептала Элли, игнорируя Бека. Я обернулась через плечо, и правда. Лукас с кем-то болтал и смеялся в доме. Я его не видела, когда пришла сюда, и он говорил, что сам не знает, придет ли. А вот Карсон явно уже успел узнать и смотрел на нас и Бека. «Бек, поехали, чувак!» «О, нет!» — он отмахнулся от друга. «Впервые за весь вечер Джози решила со мной поговорить. Я не могу уехать прямо сейчас». «Я и раньше с тобой говорила», — заметила я. «Ага, про Чеда». Он прищелкнул пальцами, словно вдруг вспомнил. «И как я мог забыть, что ты вдруг запала на Чеда Джонсона?» «А мне что, нельзя западать на Чеда Джонсона?» «Не знаю, зачем я бросила ему вызов, когда он был в таком состоянии, но он меня выбесил. Он не имел права меня ревновать к кому-то, а тем более к парню, на которого мне было насрать». «Он козел, так что нет», — заявил Бек, хлебнув пиво. Карсон, похоже, нервничал. «И на кого же мне лучше запасть, Бек?» Я оглядела присутствующих. «Может, вот на Карсона или на Олли?» Его взгляд потемнел, когда я упомянула его друзей, но я не боялась. Он не мог вести себя со мной так дерьмово просто потому, что хотел. Я перевела взгляд на его друга. «Карсон?» «Да ты не посмеешь, чтоб тебя». «А почему нет?» Я ткнула себя в грудь. «У меня никого нет, и у него, насколько я знаю, тоже». «Джози!» — прошептала Элли. словно предупреждая, но я не прислушалась. Я продолжала давить, чтобы он хоть как-то отреагировал. А не сидел тут, как какой-нибудь грёбаный святоша, словно не использовал меня, чтобы получить, что хочет. «В том-то мы и различаемся, Клермон. Я хоть в состоянии понять, что у меня никого нет. А ты?» «Тебе, кажется, было плевать, есть ли у меня кто-то, когда ты насаживалась мне на пальцы». Кто-то шокированно выдохнул, кто-то засмеялся, а я выдохнула. «Вот мать твою, а!» Но я не собиралась оставаться и выслушивать его. Протолкнувшись мимо Элли, я устремилась к двери, не в силах поверить, что он только что это сказал. Прямо перед всеми. Он, чтоб его посмел это сказать. Ох, как я была зла! В глазах жгло, но я не могла позволить себе плакать. За спиной раздался какой-то шум, но я не собиралась оборачиваться. Просто протолкнулась и вернулась в дом Ками. Быстро найдя ее комнату, я подхватила сумку. Она предлагала мне остаться на ночь, но теперь уж чёрта с два. Нужно было уходить прямо сейчас. Я написала Элли сообщение, что уезжаю, и она ответила, что тоже уйдет. Не хотелось оставлять ее, но и быть здесь даже секундой дольше я не могла. Только не с ним. Спускаясь по лестнице, я поймала взгляд Лукаса. Он поспешил ко мне, но у меня не было сил с ним что-то обсуждать. «Ты в порядке?» Лукас пошел за мной до двери. «В порядке». Я сунула ключ в дверь машины и рывком открыла ее. «Я домой». «Ты пила?» Лукас, похоже, и правда беспокоился, и я помедлила. «Да, я выпивала, чего со мной давно не приключалось. Но после разговора с Беком чувствовала себя абсолютно трезвой». «Немножко. Вести смогу, честно». «О, а вот и вы!» Смех Бека заглушал ругань Карсона. «Моя любимая Восс и мой менее любимый Восс». «Да ладно тебе, чувак!» Олли схватил Бека за плечо, но, похоже, никто из них не мог его контролировать. Нетвёрдой походкой он направился к моей машине. Широко расставив руки, он оперся на капот машины, как раз напротив нас с Лукасом. «Прости, что это сказал». «Что он сказал?» — прошипел Лукас, глядя на Бека, так, словно хотел его убить. Я оттолкнула брата и тоже посмотрела на Бека. «Ты не жалеешь, что сказал?» «Жалею». Он прямо встретил мой взгляд и выглядел таким искренним, но верить я не собиралась. «Кто отвезет его домой?» Я посмотрела на Карсона и Олли. «Фрэнки скоро приедет и заберет его». Я кивнула и снова посмотрела на Лукаса, но тот не сводил взгляд с Бека. «Держись от нее подальше, мудак». «О, а вот этого говорить точно не стоило». Бек был слишком пьян, чтобы сдерживать гнев. «От нее?» Бек кивнул в мою сторону. «А ты заставь меня, мудила!» Лукас уже двинулся на Бека, но я преградила ему путь. Я не собиралась позволять им драться, все и так слишком далеко зашло. Но просто стоять и смотреть, как они месят друг друга, я тоже не собиралась. Бек обошел капот моей машины, и я знала, если он дотянется до Лукаса, его уже никто из нас не остановит. Олли и Карсон схватили его за плечи, но даже им вряд ли удастся. «Посадите его ко мне!» — велела я Олли и зыркнула на Лукаса. Пусть только попробует возразить. Олли и Карсон дернули Бека и усадили на пассажирское кресло спереди. «Я не ребенок, мать вашу!» Бек сопротивлялся, но Олли уже захлопнул дверцу. «Увидимся дома», — сказала я все еще кипевшему Лукасу. Я была так взбешена, что даже разговаривать не могла. Бек Клермон сидел со мной в машине, которую я одолжила у отца, со своим идеальным лицом и своей идеальной жизнью. Не будь он пьян, я бы наорала на него. Потребовала бы рассказать мне, в чем его грёбаная проблема и чего он от меня хочет, чтобы его. Но он тоже был взбешен, буквально излучал гнев. Он явно что-то хотел сказать. Хотел орать, спорить, но почему-то не стал. «Вы с Лукасом поссорились из-за девушки?» Он рассмеялся, но в его смехе не было ничего веселого. «Из-за Ками?» — спросила я. Не знаю почему, но сама мысль о том, что он так бесился из-за Ками, бесила уже меня. «Нет». Он покачал головой, я хотела продолжать расспросы. Почему сейчас он был со мной, хотя мог бы быть с ней? «Это не из-за Ками. Поверни здесь». Он указал направо, и я быстро повернула руль. Мы направлялись в прямо противоположном направлении от наших домов. «Я везу тебя домой, Бек». «Мне просто нужно заехать по-быстрому». Я фыркнула, но уже повернула. Чего уж теперь. Учитывая, что до этого успела выпить, я нервничала и крепко сжимала руль, ведя машину по темной дороге. С одной стороны тянулись деревья, с другой — океан. Высоко в небе сияла луна, и ее свет отражался в воде мириадами бриллиантов. Вид был просто чудесный, и вода казалась такой спокойной, хотя кто знает, что скрывалось в глубине. Я коротко глянула на Бека, который смотрел в окно. Он напоминал мне океан. Бездонная глубина, полная тайн. Неважно, что я думала, будто знаю его. Всегда находилось то, чего я не знаю. И всегда будет еще больше тайн. Мы объехали широким кругом, и впереди показалось поле для гольфа. Я никогда не подъезжала к клубу с этой стороны и ни за что бы не поехала этой дорогой, если бы знала, куда он меня направил. «Клуб?» — переспросила я, когда Бек отвернулся от океана и посмотрел на здание. «Да, быстрая остановка». Я заехала на парковку, удивительно тихую и пустую. В клубе всегда было полно народу, сотрудников, членов, и он казался почти зловещим, когда вокруг не было ни души. Бек открыл дверцу и вылез из машины. Я быстро последовала за ним, поскольку не хотела оставаться здесь одна. «Нам же нельзя сейчас здесь находиться», — прошипела я. Понятия не имею, почему я шипела, но мне казалось, что мы влипнем в неприятности. Он сунул руку в карман, и впервые за долгое, очень долгое время на его лице заиграла искренняя улыбка. «У меня есть ключи, принцесса». Пока Бек отпирал дверь, я оглянулась. Неважно, что его отец владел этим заведением. Мне все равно казалось, что мы делаем что-то не то, что-то такое, за что меня с легкостью могут уволить. Мы вошли, и Бек быстро набрал что-то на клавиатуре охранной системы, когда сработала сигнализация. Его пальцы двигались неловко, но звук смолк сразу же, как он нажал кнопку ввода. Сжав мою руку в своей, он непринужденно направился по темному коридору. «Куда это мы?» — спросила я, когда мы прошли мимо ресторана к основному холлу. Бек не ответил, просто вел меня вперед, держа за руку, и на его лице отражалась решительность. Когда мы вышли к бассейну, я уперлась, не желая двигаться. «Бек!» «Что?» Он отпустил мою руку, дернул свою майку, потом снял ее через голову, немного запутавшись в плечах. Я не могла отвести взгляд от мышц его пресса и ниже. «Нет, мы этого делать не будем». «Что делать?» Отбросив майку в сторону, он снова взял меня за руку, потянул за собой вперед. «Я обещала твоим друзьям, что отвезу твою пьяную задницу домой, а не утоплю в бассейне». «Ты меня не утопишь». Его пальцы играли с моими, и я с трудом могла сосредоточиться на том, что говорю. «Я не пойду с тобой в бассейн, Бек». Мы подошли к краю, и он выпустил мою руку, скинул кеды. Споткнувшись и чуть не упав, он рассмеялся, и я, чертыхаясь, помогла ему устоять на ногах. «Видишь, Джози, он не отстранял меня, вцепившуюся в его руки, моя маленькая спасительница». «Я не твоя спасительница», — я покачала головой. «Он, похоже, был пьян еще сильнее, чем я думала. Просто не хочу, чтобы твоя смерть была на моих руках». Его руки потянулись к ремню. Я не могла отвести взгляд. Смотрела, как кожаный ремень выскальзывает из пряжки, как напрягается его пресс при каждом движении. Я приказывала себе отвернуться, но не могла. Он расстегнул пуговицу джинсов, потом ширинку. На нем все еще были черные боксеры, но мне вдруг стало очень жарко. Я словно пересекала с ним некую невидимую линию, хотя ничего и не делала. Когда парень начал стягивать джинсы, я отняла руки. «Ну что, идешь?» Он перевел взгляд с меня на бассейн. Вода выглядела соблазнительно, кристально чистая, подсвеченная снизу. На заднем плане я слышала, как волны океана шелестят по песку, хотя не видела водную гладь. Я видела только его. «Бек, это плохая идея. Ну, блин!» Не слушая меня, он нырнул в воду. Я сбросила туфли на случай, если мне придется нырять и спасать этого придурка. Но он проплыл у дна и вынырнул. Отбросив с лица темные мокрые волосы, он ухмыльнулся. «Что, беспокоишься за меня?» — поинтересовался он, склонив голову на бок, разглядывая мои голые ступни. «Ты мне не нравишься, но это не значит, что я готова позволить тебе утонуть». «Я тебе нравлюсь», — самоуверенно заявил он. Подплыв к краю бассейна, он положил руки на бортик. «Давай». «Я не пойду в воду, Бек, вылезай!» «Я не вылезу, пока ты не нырнешь». Покачав головой, я скрестила руки на груди. «Ну, ты хотя бы ноги помочи». Посмотрев на него, я поняла, что он не успокоится. Что ни говори, а Бек был чертовски упрям. Я постаралась закатать штаны джинсов, но они были слишком обтягивающими. «Просто сними их», — Бек улыбнулся. «Это еще почему?» Я снова натянула штанины на лодыжки. «Я не буду смотреть», — он закрыл глаза ладонями. «И обещаю тебя не трогать». Трындел, как дышал. Я была совершенно уверена, но это меня не остановило. Я развязала узел на футболке, выпустила ее так, чтобы она прикрывала мои ягодицы, и только тогда стянула джинсы. Глубоко вздохнув, я аккуратно сложила их и положила на один из шезлонгов. Бек следил за каждым моим движением, положив подбородок на скрещенные руки. Его взгляд следовал за мной неотрывно. Я села рядом и окунула кончики пальцев в прохладную воду, неспешно водила ступнями в воде, стараясь на него не смотреть. «Ну, теперь ты счастлив?» Удерживаясь за край бортика, я глянула на него. Бек все так же неотрывно смотрел на меня. Не знаю, бушевал ли у него в башке алкоголь или еще что-то, но маска, которую он обычно носил, соскальзывала. В его глазах было больше зелени, чем карева, и выглядел он абсолютно довольным. Просто стоял и смотрел на меня. «Я счастлив». Я должна была бы обрадоваться, но меня переполнял гнев. А когда я закрывала глаза, то видела перед собой ее. Вместо того, чтобы остаться с ней, он нарушал правила вместе со мной, фактически вломившись в клуб. «Ками!» Стоило мне произнести ее имя, как он раздраженно тряхнул головой. «Я не хочу говорить про Ками». «Но что поделать, Бек?» Я крепче стиснула бортик бассейна. «Мне кажется, сейчас мы можем говорить только про Ками». Он покачал головой, но я еще не закончила. «Она твоя девушка?» «Я уже сказал тебе». Эти слова он практически прорычал. «Ты ей принадлежишь». «Отлично». Он отбросил волосы с лица и придвинулся ближе. Потом обхватил меня так, что наши пальцы были всего в паре сантиметров друг от друга. Раньше я не замечала, что на шее он носил серебряную цепочку. Капельки воды блестели на ней, и я зачарованно смотрела, как она покачивается. «Давай представим, что я принадлежу ей. Но это не мешает тебе хотеть меня». Я посмотрела ему в глаза. Желание дать ему пощечину было просто непреодолимым. Как он вообще смел заявлять мне такое? Оттолкнувшись от бортика, я попыталась встать и сбежать от него, но его пальцы вдруг сжали мои икры. «Пожалуйста, не надо!» «Так и не тыкай мне в нос своей Ками!» Мои ноги дрожали под его касаниями. «Я и так в курсе, что мы совершили ошибку!» «Ками, на меня плевать!» Бек попытался раздвинуть мне ноги, придвинуться ближе, но я тесно сдвинула колени, блокируя ему путь. Он и так был слишком близко. И чем ближе он был, тем больше в моей голове рождалось дерьмовых мыслей. Нужно было увеличить между нами дистанцию, убраться от него подальше. «Она говорит другое». «Она рассказывала, что мой папа болен». Его пальцы впились мне в кожу. «Нет?» Он усмехнулся. Но я понятия не имела, о чем он. Я покачала головой. «Не понимаю». «Вот именно. Она не рассказывала тебе, потому что не знает. Ками волнует только ее репутация». «Я не понимаю. Он ходил кругами. Я поняла, что отношения у них были не самыми крепкими, но тут было что-то еще. Ками использует меня, Джози, а я использую ее. На этих его словах я напряглась. Не хотелось думать о том, как они использовали друг друга. От этого становилось больно внутри, и хотелось убежать как можно дальше. «И что же? Просто секс?» Он испытующе вглядывался мне в лицо, а я пыталась скрыть реакцию. Я не могла защитить свое сердце от Бека Клермона, если он узнает все мои тайны. Он должен был считать, что мне плевать на них с Ками. Я должна была заставить его поверить. «Нет», — он покачал головой. «В смысле, да, между нами был только секс». Я отвернулась, чувствуя, что готова сорваться. Что-то внутри меня разрывалось в разных направлениях и, казалось, разобьется, если он скажет еще хоть слово. Но дело не в этом. Закусив губу, я посмотрела в ночное небо. Звезды светили так ярко, и, как я раньше не замечала, была слишком сосредоточена на нем, чтобы заметить. «У Ками с башкой не все в порядке». Я вздрогнула, слушая, как он говорил о ней. Но парень сжал меня крепче, не позволяя отстраниться. «У ее родителей на нее планы, ожидания, которых она никогда не сумеет исполнить. Они давили на нее всю жизнь, и она уже давно сломалась. И что? Я наконец сумела посмотреть на парня. Думаешь, то, что ты изменяешь, ей поможет? Ты не понимаешь. Он закусил нижнюю губу, и я знала, что он колеблется, не хочет мне рассказывать. Не знаю, потому ли, что ему было больно, или он просто сочинял очередную ложь. Ками спит с мистером Уэстоном. Учителем по художественной культуре? Я переспросила это так громко, что кто-то нас наверняка услышал. Да, с учителем. Уже не первый год. Я не понимаю. Я действительно не понимала ни слова. Если Ками спала с кем-то другим, то почему Бек встречался с ней? Почему вел себя так, словно ее предательство его совершенно не заботило? Никто не знает, Джози. Его взгляд был немного диким, и я знала, он не должен мне рассказывать о таком. Это Ками наверняка хотела бы держать в секрете. Мы с Ками только притворяемся парой. Она влюблена в мужчину, который в два раза старше нее и к тому же женат. Но я помогаю ей хранить это в секрете, потому что Ками меня в свое время поддержала. Как бы у нее ни съехала крыша, Ками не заслуживает всего этого дерьма в жизни. Так значит, она трахается с женатым, а ты ее мальчик для утех на стороне? Не похоже на любовь. Я начинала ненавидеть Ками. Она мне и раньше не нравилась, зная, что они с Беком встречаются, но я думала, она имеет на него право. А теперь... Я узнала правду и осуждала ее за то, чего никак не могла понять. Бек чуть сжал мой подбородок и заставил посмотреть на него. Ками неплохая. Она поддержала Фрэнки, когда все остальные отвернулись. Я покачала головой, окончательно потеряв нить рассуждений. А Фрэнки-то тут при чем? Ками влюблена в человека, который пользуется ее слабостью. Она им буквально одержима. А он возвращается домой и трахает свою жену. Понимаю, что звучит не очень, но я не знаю, как ей помочь. Могу только так. Так она тебя использует, чтобы никто ничего не заподозрил? А тебе что с этого? Или ты тут у нас бескорыстный герой? Да никакой я не грёбаный герой, Джози. Зачерпнув немного воды, он облил мне колено. Ее никто ни в чем не подозревает. А я делаю то, что хочу, без завышенных ожиданий. Я наконец поняла. В смысле, трахаешься с кем угодно без привязанности? Бек поморщился, но спорить не стал. Я же сказал тебе, я не герой. Мы с Ками были самой известной парочкой в школе с тех пор, как и правда встречались. Но и решили не заканчивать то, что у нас неплохо получалось, пока оба с этого что-то имеем. Блин, сколько же у тебя дерьма в голове. Я попыталась подняться, но он обхватил меня за бедра и утащил за собой в воду. Я шлепнула его по плечу, попыталась стукнуть коленом в живот. «Отпусти, Бек!» Я так разозлилась и хотела только, чтобы он убрался подальше. Он трогал меня, довел до оргазма. И при этом ожидал сейчас, что я просто буду сидеть и спокойно слушать, что он говорит. Я была одной из тех девушек, у которых не должно было быть ожиданий на его счет. Такой же расходный материал, как и все остальные. «Не могу!» Он уткнулся носом мне в шею, хотя я всеми силами пыталась вырваться. Его руки силой обхватили меня, прижимая к нему, и мое тело жаждало расплавиться в нем. И хотя мне отвратительно было каждое его слово, часть меня все же не хотела, чтобы он отпускал. Я толкала, умоляла его остановиться, но сердце захлебывалось ритмом, прося о большем. Да, все это было неправильно, дерьмово, безумно, но остановиться я уже не могла. Бек поцеловал меня в шею, у края ворота вымокшей футболки. Я тихонько заскулила. В большем поощрении он не нуждался. Сжав мои бедра, он поднял меня и развел мне ноги, словно не мог уже держать дистанцию. И я позволила. Я позволила ему прижаться к моему паху и не сказала ни слова, пока он ласкал языком мою шею. Завтра я разберусь с последствиями. Я же знала, что встречаться с Беком — плохая идея. И чем больше я его узнавала, тем больше понимала, какая это ошибка. Он ясно дал понять, что он не герой, но я все равно хотела видеть в нем героя. Хотела, чтобы он был чем-то большим, чем показывал остальным. Больше, чем показывал мне, но я была такой дурой. Я была такой же глупой, как и Ками, которую я только что осуждала. Я влюблялась в человека, который был так же для меня недоступен, как и для нее тот мужчина. Мы обе знали, что добром это не кончится, но все равно падали в бездну. Ради Бека я готова была рискнуть. Этот риск мог очень дорого обойтись мне в конце, уничтожить меня. Но так далеко я просто не смотрела. Я видела только его. То, как он смотрел на меня, словно нуждался во мне одной. Обхватив его ногами за пояс, я притянула его еще ближе. Я хотела чувствовать его везде, всей собой. Хотела убедиться, что он не был лишь игрой воображения. Хотела увидеть, как он горит из-за меня так же, как я горю из-за него. В этот миг не было ничего, что могло бы унять бушующую внутри меня жажду. Я никогда не чувствовала такой всепоглощающей необходимости, и я хотела, чтобы он чувствовал то же самое. Мне это было нужно. Пусть он думал, что я просто очередная девчонка, я в это не верила. Не в этот миг. Завтра. Завтра я подумаю обо всем на свежую голову и разберусь с фактами. Но сегодня... Этой ночью я хотела представить, что я не была той девушкой, чья жизнь рухнула после смерти матери. Хотела представить, что не питала ненависти ко всему, кроме него. Что я была просто девушкой, нуждавшейся в нем, и он был не тем парнем, который собирался погубить меня. Хотя бы ненадолго я могла забыть, что он не был героем. Наши губы встретились, и я отбросила сомнения. Я чувствовала вкус алкоголя, когда наши языки встретились, но мне было все равно. Я обхватывала его ногами все крепче и крепче, растворяясь в страстных поцелуях. Между нами почти не оставалось расстояния, и все равно казалось, что мы невыносимо далеко. Я сдернула футболку, стянула ее через голову. Бэк со смехом помогал мне, и я тоже не удержалась, смеялась. Когда я, наконец, избавилась от футболки, она упала в воду с громким всплеском. Мой простой белый лифчик почти просвечивал. Таким он стал мокрым. Но я заставила себя не прикрывать грудь. Пусть смотрит. Никогда ни один мужчина не разглядывал меня так бессовестно. И я словно обезумела. Его взгляд скользил по мне, и я чувствовала себя идеальной. Хоть и не считала себя такой. Опустив голову, он коснулся губами моей груди. «Ты так прекрасна!» Ответа он ждать не стал. Целовал мои груди, проскальзывая языком под ткань лифчика. Каждое его касание отдавалось во мне эхом. Мои бедра дернулись ему навстречу, и я хотела умолять о большем. Хотела сказать ему, пусть делает со мной, что хочет. Я врезалась спиной в бортик бассейна, даже не осознав, что мы двигались. Его бедра вжимались в мои сильнее, чем раньше, а я стонала, зарывшись пальцами в его темные волосы. Его руки нащупали мои ягодицы, и он приподнял меня. Я цеплялась за него, но он отстранил меня. Бэк полностью контролировал ситуацию. Усадив меня на край бассейна, он сунул пальцы под мои трусики. Я откинулась, опираясь на руки, и приподняла бедра. Он стянул с меня трусики, и теперь я была полностью в его власти. Единственное, что осталось между нами, — тонкая ткань моего лифчика. Бэк смотрел на меня так, словно никогда не видел меня прежде. Его взгляд выхватывал каждый дюйм моего тела, будто он пытался запомнить меня. И, наконец, наши взгляды встретились. Неотрывно глядя мне в глаза, он развел мои ноги. Желание прикрыться было непреодолимым. Я никогда не была перед кем-то настолько на виду. Никогда не давала никому такой доступ к своему телу. Так открыто, так лично. И знала, он этого не заслуживает. Я подарила эти привилегии человеку, который не оценит этого. И все же я хотела его. В этом я была полностью уверена. Я хотела, чтобы он забрал ту часть меня, которую пожелает. С сожалениями разберусь после. Пусть даже это был мальчишка, у которого было столько дерьма в башке, что он и сам не знал, чего хочет. Я просто знала, что я желаю его. Прикоснись к себе. Мой взгляд метнулся к нему, и ноги напряглись, наткнувшись на его руки. Не знаю уж, чего я ждала, но явно не этого. Я не хотела себя трогать. Я хотела, чтобы меня трогал он. Я нуждалась в его касаниях. «Что?» — неуверенно переспросила я дрожащим голосом. Я трогала себя кучу раз в темноте собственной спальни, но никогда у кого-то на глазах, вот так, на виду. Взяв меня за руку, он положил мою ладонь на мою промежность. Я наблюдала, как он прижимал мои пальцы к клитору и вагине. Я уже была такой влажной, что когда он положил свои пальцы поверх моих, заставил меня коснуться губ, там уже все было покрыто моей влагой. Мое дыхание стало хриплым, прерывистым, когда он двигал мои пальцы вокруг клитора. «Покажи мне, Джози!» Он выпустил мою руку и сжал мои бедра. «Покажи мне!» Как ты трогаешь себя, когда думаешь обо мне? О, Господи! Покажи мне, как ты трогала себя в ту ночь, когда я писал тебе. Почему это звучало так неприлично? Почему моя рука задвигалась, словно сама собой, как в ту ночь, когда я пыталась довести себя до оргазма? А теперь я пыталась довести себя до оргазма для него. Он смотрел на мою вагину, пока я двигалась. Его грудь поднималась и опадала на вдохах и выдохах, а руки крепче сжимали мои ноги, раскрывая меня еще больше. Я оперлась на локоть. Когда его пальцы коснулись моей киски, проникли в меня, я не удержалась от тихого стона. Его рука двигалась намного медленнее моей, и я не могла сдержаться. Двигалась ему навстречу, пыталась уловить каждое ощущение, которое он дарил мне. Чувства переполняли меня. Но их не было достаточно. Мне нужно было больше. Бек посмотрел на меня, а потом вдруг опустил голову и нежно поцеловал. Мои пальцы дрогнули под его губами, но он нашел ритм. Его язык скользил меж моих пальцев, ласкал клитор. Я дернулась, изумленная новыми ощущениями. Тем, как же это было приятно. Никогда никто меня так не касался. Он осторожно всасывал мой клитор, и я хрипло дышала, закатив глаза. Я изогнула спину, пытаясь быть к нему ближе. Ближе к тому, что делал его дикий рот. Он приподнял мои ноги, заставляя меня открыться еще сильнее, хотя, казалось, сильнее было некуда, и я посмотрела на него. Бек смотрел на меня так, словно хотел съесть, и я никогда не видела ничего более возбуждающего. Я пыталась выровнять дыхание, но это было невозможно. Я не могла ни отдышаться, ни успокоить колотящееся сердце, а в голове не осталось ни единой мысли. Все мои ощущения сосредоточились в той точке, где он касался меня. И вся я была сосредоточена только на нем. Его зубы чуть касались чувствительной кожи вокруг клитора. Он нежно втягивал меня, и казалось, я просто умру. Он разрушал меня до невозможности. Я касалась себя, меня касались другие, но никогда не было так. Никогда не было ощущения, что я не сумею прийти в себя, когда он закончит. «Бек, пожалуйста». Я не знаю, о чем просила его. Кажется, он знал мое тело куда лучше, чем я сама. Подхватив мои ягодицы ладонями, он поднял меня, притянул ближе к своим губам. Теперь я касалась земли только плечами, но отчаянно хотела быть еще ближе. Он всосал мой клитор слишком сильно. Его пальцы впились в мои ягодицы, и я растворилась. Мои бедра сжали его лицо, и я двигалась ему навстречу, хотя все это было слишком. Я уже ни о чем не могла думать. Двигалась, зажмурившись, и все мои нервы были точные оголенные провода. Бек стянул меня с края бассейна, и наши тела столкнулись. Он был невероятно твердым. Я изогнулась и ощутила его эрекцию. Я понятия не имела, что делаю, знала лишь, что хочу, чтобы ему было так же хорошо, как мне. Обвив его руками за плечи, я обхватила его за пояс. Твердый член уперся в самую чувствительную точку моего тела, и я напряглась, закусив губу. Я не знала, сумею ли выдержать еще его касание, но я была жадной. Мое тело все еще содрогалось от недавних ощущений, но я хотела большего. Ты даже не представляешь себе, как ты великолепна. Он провел пальцем по моему подбородку, заставляя высвободить губу из зубов, а потом обхватил ее губами. От его слов я обняла его еще сильнее. Никогда со мной не говорили так, а услышать это от него было невероятно. В груди сжималось. Эти слова из его губ были слишком хороши. Он словно предлагал мне нечто большее. Но я ведь понимала. Я позволила ему целовать себя. И каждое движение его языка загоняло мою панику глубже. Вцепившись в его плечо одной рукой, другой я гладила его по шее и волосам. Зарывшись пальцами в шелковистые пряди, я чуть потянула, чтобы разглядеть его получше. Он застонал, когда я коснулась губами его резко очерченной челюсти, потом проскользнула к губам, повторяя его движение. Я пробовала его на вкус, мускус с легким привкусом соли. Он вызывал привыкание, каждой своей частью, и я не могла остановиться, покрывая поцелуями его шею и грудь. Я двигалась ему навстречу, и мое тело отчаянно желало того, что он хотел мне дать. Мне нравилось, как он стонет под моими касаниями. Отпустив его плечо, Я провела ладонью ниже, между нами. На Бекке все еще были его боксеры, но я чувствовала его член под тонкой тканью. Моя рука чуть дрогнула, проскальзывая под боксерами, нащупывая его кожу. Уронив голову мне на плечо, он судорожно вдохнул. Кожа его члена была такой гладкой, скользкой. И я двигала рукой, стараясь затронуть каждый дюйм. Моя ладонь скользила от основания его пениса к головке, и с каждым движением мой кулак ударялся о мою киску. «Господи, Джози!» Я почувствовала шею и его дыхание и задвигала рукой быстрее. И каждый раз, когда моя рука возвращалась, мне казалось, что я вот-вот взорвусь. Мой клитор был все еще таким чувствительным, и ощущения были слишком сильными, но я не могла остановиться. Рассыпаясь на части, я чувствовала себя сильнее. Он был в моих руках, и его наслаждение зависело от меня. Я желала только, чтобы он хотел меня еще больше, больше, чем когда-либо кого-то еще. Я не была дурой, знала, что Бек был гораздо более опытен, судя по тому, как мастерски он управлялся с моим телом на краю бассейна. Он был с кучей девушек и прекрасно знал, что делал. И Ками тоже наверняка знала, что делать, но это меня не остановило. Я не была Ками, я хотела его и только его, и я хотела принести ему больше удовольствия, чем кто-либо до меня. Он вцепился зубами мне в шею, пока я ласкала его, и я вскрикнула. Бек скинул боксеры, накрыл мою ладонь своей, двигаясь вместе со мной. Его член коснулся моей вагины, останавливаясь у самого края. Он заставлял мою ладонь двигаться и тер членом мою киску. Когда головка его органа коснулась влагалища, я не знала, готова ли к такому, не после того, как он выпил. И я мыслила не вполне трезво. Я не сомневалась, что хочу его, но и боялась того, что он мог сделать. В его власти было использовать меня, как ему заблагорассудится. И я знала, что это не продлится долго. Если я отдам ему себя полностью, то не знаю, сумею ли восстановиться. Он пойдет дальше, словно ничего не случилось. Но я так не смогу. Он чуть отстранился, прижавшись головкой к моему клитору, и я крепче сжала его член. Так он и продолжал двигаться вверх-вниз, и моя решительность отказать ему таяла с каждой секундой. Одно небольшое движение, и он окажется внутри. Одно небольшое движение, и Бек оставит на мне шрам, отметку, которую я не уверена, что хотела бы получить. Он будет моим первым, и даже когда захочу забыть его, я не смогу. Если позволю ему, если отдам эту часть себя, я никогда не сумею сбежать из его хватки. Но чем сильнее он терся об меня, тем больше крепла моя уверенность, что я не захочу сбегать. «Бек!» Я обхватила его за плечи и стиснула ногами, чувствуя, как он снова уткнулся мне во влагалище. Не знаю, о чем я просила. Мы были в центре бассейна, у меня на работе, и еще совсем недавно я не хотела иметь с ним ничего общего. А теперь желала, чтобы он отдал мне все. «Прошу, я хочу большего». Его ладонь сжалась поверх моей, но он не перестал двигаться. Он сильнее вжался мне в клитор, и я изогнулась ему навстречу. «Не сегодня», — ответил он, тяжело дыша. Я не ожидала, что он откажет. Такая мысль мне даже в голову не приходила. Я отвернулась, но Бек быстро привлек меня к себе, отчаянно целуя, словно наши губы встретились впервые. «Не так», — проговорил он, продолжая двигать рукой, и я смотрела ему в глаза, чувствуя приближение оргазма. «Не здесь». «Ты боишься, что я тобой воспользуюсь?» — пошутила я. Его взгляд резко потемнел, и я невольно вздрогнула. Я ведь не была Ками. Надеюсь, он это понимал. Надеюсь, он знал, что я никогда не стану его использовать. Я хотела объяснить ему. Но он припал к моим губам, а его рука задвигалась еще быстрее. Я знала, он вот-вот кончит. Вокруг нас плескалась вода, ударяя в грудь, и я сжала его член сильнее. Никаких мыслей не осталось. Мы целовались до беспамятства. Я едва могла вдохнуть. Еще пара движений члена, и я рассыпалась на части. Этот оргазм был даже сильнее предыдущего. Мое тело было выжато, и, казалось, уже не выдержит ничего. Я резко вдохнула, когда он сделал еще пару движений в наших сомкнутых ладонях и достиг пика следом за мной. Его сперма ударила мне в живот, и смешалась с водой. Мое тело врезалось в его. Он удерживал меня так несколько долгих мгновений, и никто из нас не проронил ни слова. Но я знала, что мы не можем остаться здесь навсегда. Ни в этом месте, ни в этом мгновении, ни в этом воображаемом пузыре, где все казалось таким правильным. «Нужно вылезать», — прошептал Бек, уткнувшись мне в шею, и я кивнула. Несколько мгновений я еще удерживала его в объятиях, пока, наконец, не набралась смелости и не отпустила. Мы выбрались из бассейна вместе, и он кинул мне свою грязную майку, наблюдая за мной. Он смотрел на меня так, словно я была зверем в клетке и могла сорваться в любой миг. Может, он думал, что и правда зашел слишком далеко. Может, он и правда беспокоился обо мне. Но, наверное, я была просто дурой. Пересекая с ним эту линию, я знала, что будут последствия. С нашей первой встречи мы ходили вдоль этой границы. Но до этого я не осознавала, какими будут эти последствия. Да, Бек не станет моим рыцарем в сверкающих доспехах. Он не был тем самым. Он был просто парнем из городка, которые я забуду, как только этот год закончится. Вот в чем я себя убеждала. Бек и Клэрмона легко будет забыть. Но я ошибалась. Я никогда не забуду Бека. Не забуду, что испытала с ним в эту ночь. И что ни с кем больше я не испытаю подобного.